А вот есть сильнее захотелось. И одна проблема так и осталась невыясненной. Он встал, сделал вид, что собирается уходить. Даже шагнул к двери, но остановился. «Вот еще что. Вашего брата уже забрали врачи, так что можно свободно пройти по квартире. Мне надо знать, что, на ваш взгляд, украдено или вообще пропало из дому. Чего не хватает? Или, может, с места передвинуто? А случается, появилась какая-то новая для вас вещь. Помогите следствию. Пройдите со мной по квартире». Габриэла, ни слова не говоря, лишь угрюмо взглянув на комиссара, послушно поднялась со стула и вышла из кухни, перекрестившись в дверях. Самой привлекательной была комната внизу. Следы преступления во всей красе отразились на полу и некоторых предметах мебелировки. Правда, мусор и скорлупу с пола старательно подмели, но все остальное осталось нетронутым. Остановившись в дверях, Габриэла внимательно, не торопясь, разглядывала как место боя, так и его незатронутые катаклизмом окрестности. Потом, опять молча, поднялась на второй этаж, вошла в спальню, заглянула в декоративный сундучок, скрывавшийся за могучим кактусом. Вытаскивала ящички из стола, просматривала их содержимое. Кивнула головой. В порядке. Затем изучила содержимое двух стенных шкафов. Посетила ванную и вторую комнату, наверное, для гостей. Было видно, что она редко используется. Затем опять вернулась в гостиную и еще раз внимательнейшим образом осмотрела стенные полки. Комиссар неотступно следовал за ней. «О бумагах в столе я ничего не знаю», — наконец открыла она рот. «А деньги он носил с собой в портмоне. Когда вот так поглядела, вроде все в порядке, не обокрали его. Кружек стеклянных не хватает. Так я знаю, разбитые, видела их осколки на полу. Одного только не хватает. А оно ведь вечно тут стояло. Так, может, его пановы полицейские для изучения забрали? Потому как его нет». «Чего нет? Что это было?» «Вроде как настольная зажигалка. Так Мирек говорил, что зажигалка. Я ни разу не видела, чтоб зажигалась. Да и сама бы нипочем не догадалась. Уж больно она большая да разукрашенная была. Или газ из нее за давностью лет вышел, или она вообще не на газ, а на камне. Знаете, такие в давности бывали вещи, чтобы огонь высекать. Вроде как на память нам оставлено», — краем уха слышала. «Мирек ведь не курящий был, но она стояла вот тут, сколько раз сама с нее пыль стирала. Даже след от нее остался. Глядите». На полке резко отпечатался овал, отчетливо выделялся, хоть и присыпанный полицейскими экспертами порошком. «И еще никакой земли тут раньше не было», — осуждающе заявила баба. «Понятия не имею, кому в голову стукнуло землей здесь все присыпать. Глядите, сколько ее». Следователь решил, что самое время задать очень волнующий его вопрос. «А может, ваш брат чем-нибудь в садике занимался и землю сюда принес?» «Тоже мне садик», — фыркнула Габриэла. «Весь можно носовым платком прикрыть. Да и сроду он ничем в саду не занимался. Все я да я. Хотя нечего Бога гневить. Работы не так уж там много. Немного порядок наводила. И все. Но все равно нужны какие-то садоводные орудия», — настаивал следователь. «Работа хоть какая, А все или лопата понадобится, или секатор. Секатор у вас есть? Секатор? Удивилась Габриэла. Есть. Почему не быть? И грабельки, и всякие там мотышки. Я бы хотела на них взглянуть. Вы где их держите? Преисполняясь все большим недовольством и подозрительностью, свидетельница пожала плечами. Бросила на следователя неприязненный взгляд и направилась в сторону кухни, ворча. Тут преступление, убийство, а у пана следователя грабельки в голове, да садик с секаторами. Вон в чулане все лежит, смотрите сколько хотите. Жадно, с бьющимся сердцем, ведь каждая мелочь может переломить ход расследования. Комиссар заглянул в узкий стеной шкафчик. В каморке стояла сложенная гладильная доска, половая щетка, грабли на длинной ручке и мелкие предметы в широкой плоской коробке из картона. Молоток, плоскогубцы, маленькие грабельки, мотышки, копалки, отвертка и секатор. Последний, малость проржавевший, но очищенный и, по всему видно, в рабочем состоянии. А он так рассчитывал на то, что секатора там не обнаружит. Захлопнул дверцу чулана. Второго секатора у вас нет? Этот уже старый. Да что вы, пан следователь, привязались ко мне с этим секатором? Разъярилась баба. Он лучше новых работает. Да фени мне новый. И вообще, все на месте, ничего не пропало. Вы же сами спрашивали. Только вот эта зажигалка. Большая, говорите, была? Спросил полицейский, переходя в комнату. Габриэла топала за ним, несколько сбитая с толку. Что большая? А, вы о зажигалке? Да вот же след от нее, ткнула женщина пальцем в овал на полке. А высота вот такая. Деревянная она была, коричневая. Так вы ее не взяли? А я проверю. Если обнаружили на ней какие-нибудь следы, то могли и взять. Цветы в горшках все на месте? Цветы? Опять удивилась Габриэла и огляделась. Вроде все. Да не так их у нас и много. И остальное в порядке. Книжки и другие вещи. Единственное, что пропало, если панове не взяли, так это та самая зажигалка. А можно спросить, почему вы мокрая? Габриэла со злостью взглянула на следователя и не сразу ответила. Гущу с себя смывала, грубым голосом ответила она. Какую гущу? Кофейную. А каким образом кофейная гуща на вас оказалась? Очень просто. Вылилась. Из чего и как вылилась? Не могли вы пояснить попонятней и доходчивей? С большой неохотой, вытягивая из себя каждое слово, свидетельница рассказала, как замахнулась на проклятую убивицу, а под руку попался кофейный экспресс. Хотела ее, подлюгу, огреть посильней, и замахнулась тем, что под руку подвернулась. В нервах чего не сделаешь. А там еще кофе оставался. И не в ту сторону вывалился. Мирок, видно, не успел утром выпить, и осталось чашки две. Но она и смыла его с себя. Любой бы смыл. Так он и поверит. Кофеек, от завтрака оставшийся. А не кровь ли жертвы баба с себя смывала? Брызнула из раны, должно быть, здорово. Вольницкий притворился, что поверил. А потом отослал ее домой, с техником. Велел ему приглядеть, чтобы баба переоделась в сухую одежду, а мокрую осторожно сложить в особый целлофановый пакет, чтобы доставить в лабораторию. Результаты анализа решат хотя бы одну проблему. В понедельник, не очень рано, зазвонил сотовый пана Ришарда. Пан Ришард уже был у меня,